Бурхан-эд-Дин еще ниже склонился надо мной. Его горячее дыхание коснулось моего лица. «Здесь нет ничего вредного, ханым-эфенди. Это самый тонкий, самый невинный в мире ликер. Не так ли, Назмия ханым?» Назмия кивнула головой. «Не настаивайте, Бурхан-эд-Дин-бей. Фериде чувствует себя как дома. Пусть делает все, что захочет». До сего момента седые волосы Бурхан-эд-Дина-бея, кроткое благородное лицо внушали мне доверие. А сейчас я начала бояться и его. Господи, что же со мной будет? Куда я попала? Как мне спастись? Лампа постепенно угасала. Комната погружалась во тьму. Перед глазами у меня поплыли огромные круги. Звуки музыки доносились, как рокот далекого моря. «Золотко, дочь моя, пора ужинать. У нас за столом несколько гостей, все ждут вас». Это сказала пожилая ханым. Я как будто очнулась. «Благодарю вас, мне не здоровится. Оставьте меня здесь». Ко мне подошла Назмие. «Фериде, милая, честное слово, там нет чужих. Несколько товарищей Феридуна и Бурхан-эд-Дина бея, их невесты и жены». «Ну да, жены. Если ты не спустишься, будет очень неудобно, ведь они пришли ради тебя». Я прижималась к спинке кресла, втягивала голову в плечи и не могла выговорить ни слова. Не стисни я, что было силы зубы, они застучали бы от страха. Бурхан-эд-Дин-бей сказал: «Наш долг делать все, что прикажет гостья, как она захочет. Вы спускайтесь вниз, скажите, что нашей Фериде ханым слегка не здоровится, а вы, Бин-Нас ханым, принесите нам ужин сюда. Считаю своим долгом не оставлять мою гостью одну». Я чуть с ума не сошла. Остаться в этой комнате наедине с Бурхан-эд-Дином беем, ужинать с ним один на один. Не понимая, что я делаю, не отдавая отчета в своих поступках, я вскочила с кресла и воскликнула: «Хорошо, пусть будет по-вашему, пойдемте вниз». Назмие с женихом шли под руку впереди. Бурхан-эд-Дин-бей следовал за мной. Мы миновали темный каменный дворик. Открылась дверь, и яркий свет ослепил нас. Пошатываясь, я сделала несколько шагов по комнате. Стены сверкали зеркалами, отчего гостиная оказалась бесконечно длинной. Люстры, свисающие с потолка, отражались в них, словно факелы, бегущие по темной дороге. Что со мной? Словно во сне я видела множество глаз, неясные лица мужчин, женщин. Потом вдруг раздались оглушительные аплодисменты, людские голоса перекрывали оркестр, становились все громче и громче, сливались в один гул, напоминая завывание ветра в горах. До меня донеслись выкрики: «Да здравствует Бурхан-эд-Дин-бей! Да здравствует Гюльбешекер! Да здравствует Гюльбешекер!» Открыв глаза, я увидела себя на руках Мунисы. Девочка плакала, причитая: «Абаджиим! Абаджиим!» и прижималась своим лицом к моему. Она целовала мои влажные волосы, глаза, которая щипала от одеколона. Комнату окутал полумрак, но я чувствовала, что на меня со всех сторон смотрят чьи-то глаза. Инстинктивно я прикрыла руками обнаженную грудь. Какой-то незнакомый голос закричал: «Выйдите все, прошу вас, выйдите все!» Я сделала усилие, хотела подняться. «Не бойся, дочь моя, страшного ничего нет, не бойся!» Это говорил толстый Кол Агасы, тот самый, который всегда ходил в распахнутом мундире. Офицер взглянул на меня и сказал, обернувшись к какому-то мужчине: «Бедняжка, она действительно совсем ребенок». Назмие стояла возле меня на коленях и растирала кисти рук. «Фериде, милая, как ты нас напугала!» Я отвернулась и закрыла глаза, чтобы не видеть ее. Как я потом узнала, обморок продолжался более четверти часа. Меня растирали одеколоном, давали нюхать паленую шерсть, но ничего не помогало. Все потеряли надежду привести меня в чувство. Приготовили садовый фургон, чтобы послать в город за доктором. Придя в себя, я потребовала, чтобы меня в этом фургоне немедленно отправили домой, и пригрозила, что если они этого не сделают, я пойду пешком. Им пришлось согласиться. Толстый кол Агасы надел шинель и сел рядом за кучером. Когда уже мы забрались в фургон, подошел Бурханеддин Бей. Видно, ему было неловко. «Фериде Ханым», — сказал он, не смея взглянуть мне в лицо, — «вы нас неправильно поняли. Уверяю вас, по отношению к вам ни у кого не было дурных намерений. Просто мы хотели угостить вас как следует, показать, что значит вечеринка на винограднике. Как мы могли предполагать, что у маленькой барышни, получившей воспитание в Стамбуле, которая несколько дней назад так свободно разговаривала с одним из наших офицеров, окажется такой дикий нрав? Я еще раз заверяю вас, что по отношению к вам ни у кого не было дурных намерений. И вместе с этим я прошу у вас прощения за то, что мы вас огорчили». Повозка окунулась в темноту и покатила по узеньким тропинкам среди виноградников. Я закрыла глаза, забилась в угол и дрожала, словно от холода. Мне вспомнилась другая ночь, ночь моего бегства из особняка в Козьятагы, когда я, не думая о том, что делаю, пустилась одна в путь по ночным дорогам. Пахучие ветки лоха хлестали в окно фургона, били по лицу, пробуждали меня от дремоты. Я услышала, как Мунисе глубоко-глубоко вздохнула. «Ты проснулась, крошка?» — спросила я тихо. Девочка ничего не ответила. Я увидела, что она плачет, совсем как взрослая, стараясь скрыть свои слезы. Я схватила ее за руки и спросила, что случилось, девочка. Мунисе порывисто обняла меня и зашептала тоскливо, как взрослый человек, который больше жил и больше моего понимает. «Ах, Абаджиим, как я там плакала, как я испугалась! Я знаю, зачем тебя туда позвали, Абаджиим. Больше никогда не поедем с тобой к таким людям, да? А ты, упаси Аллах, как моя мать, что тогда будет со мной, Абаджиим? Ах, какой позор! Какое унижение! Мне, как падшей женщине, было стыдно этой девочке. Я не смела взглянуть ей в глаза. Уткнувшись лицом в ее маленькие колени, я до самого дома плакала навзрыд, словно ребенок на руках у матери. Солнце только что поднялось над горизонтом, когда я подошла к дому Мюдюре Ханым. Пожилая женщина растерялась, увидев меня в такой ранний час на ногах, с опухшими от слез глазами, побледневшим лицом. «Что-нибудь случилось, Фериде Ханым? Что с тобой, дочь моя? Я никогда не видела тебя такой. Уж не заболела ли ты?» Спокойствие и невозмутимость этой женщины, ее холодное строгое лицо всегда немного пугали меня и мешали быть неоткровенной. Но сейчас в этом чужом городе у меня не было кроме нее человека, с которым я могла бы поделиться своим горем. Заикаясь и дрожа, я рассказала Мюдюре Ханым о ночном происшествии. Я ничего не утаила. Пожилая женщина слушала молча и хмурилась. В конце рассказа я взглянула на нее умоляющими глазами, словно просила утешения. «Мюдюре Ханым, вы старше меня, вы больше знаете. Ради Аллаха, скажите правду. Неужели меня уже следует считать дурной женщиной?» Мой вопрос взволновал Мюдюре Ханым. Лицо ее выражало горе и сострадание. Она схватила меня за подбородок и заглянула в глаза, но не так, как всегда, как директриса, как чужой человек. Нет, это была любящая, все понимающая мать. Гладя меня по щеке, она сказала дрожащим голосом: «Фериде, я никогда не думала, что ты такая чистая, такой еще невинный ребенок. Ты заслуживаешь доброго отношения и большой любви, бедняжка моя. Ах, это на змее! Мне известно многое, девочка. Я все понимаю, но жизнь устроена так, что приходится скрывать даже то, что знаешь. На змее очень гадкий человек, дурная женщина. Я много раз пыталась избавить от нее школу, но все мои усилия ни к чему не привели. Она стоит как скала, потому что у нее бесчисленное количество поклонников, начиная от Мутесарифа и начальника гарнизона и кончая батальонными имамами. Кто будет льстить благородным дамам, если на змее уедет отсюда? Кто будет играть на уде на ночных пирушках, которые устраиваются тайком крупными чиновниками? Кто будет там плясать? Как смогут тогда эти прожигатели жизни, вроде Бурхан-ад-Дина Бея, заполучать таких, как ты, невинных, чистых, молодых и красивых девушек? Фериде, я все понимаю, они устроили тебе западню. Этот Бурхан-ад-Дин Бей — известный сластолюбец. Обманывая несчастных женщин, губя невинные создания, он промотал все состояние, которое досталось ему от отца. Для него вопрос чести — заполучить девушку, о красоте которой говорит весь Че. Взять под руку девочку, которую молодые офицеры, звякая саблями, поджидают на улице и считают за счастье увидеть хотя бы в чедре, ввести ее в салон, где кутят распутники, заставить таких же сластолюбцев от зависти кричать «Да здравствует Бурхан-ад-Дин Бей!» Для него это высшее наслаждение. Особенно после того, как стало известно, что ты отказала Ихсану Бею. Теперь ты понимаешь, девочка моя? Они обратились к Назмие. Бог знает, что ей пообещали, и сыграли с тобой злую шутку. Спасибо еще, что ты так легко отделалась, дочь моя. Вот что. Тебе нельзя больше оставаться в этом городе. Несомненно, через несколько дней все узнают о происшедшем. С первым же пароходом ты должна уехать. Тебе есть куда? Родственники, знакомые? У меня никого нет, Мюдюреханым. Тогда поезжай в Измир. Там у меня есть знакомые. Моя близкая подруга, учительница и старший секретарь в отделе образования. Я напишу письмо. Надеюсь, там помогут тебе устроиться на работу.